Глава первая. Адриан. Двустворчатые двери распахнулись. Лепестки роз, что усыпали ковровую дорожку, подхватил ворвавшийся в церемониальный зал ветер. По рядам гостей побежала волна тревожного шепота. От испуга вскочила моя новоиспеченная супруга, а всему виной была она. «Людишки не рады меня видеть?» «Демоница!» Белые волосы отливали серебром и тяжелыми волнами спадали до самого пояса. Сквозь них виднелись остроконечные черные наплечники. Серое атласное платье небольшим шлейфом тянулось за принцессой Асмуара. Стук ее каблуков, казалось, отбивал обратный отсчет наших жизней. Последний вздох, удар сердца и взгляд. Я отыскал рукой ладошку своей молодой жены. Появление Саани сулило беду. Демоны никогда и никого не щадили, ступали на нейтральные земли только ради увеселения и забавы, оставляли после себя кровь, страдания и сломанные жизни. Люди боялись этих тварей. Но я не собирался поддаваться страху и планировал возвысить Райсан, избавив после коронации свою страну от их гнета. Арханцы, торцы, зельвейцы и особенно асмуарцы — омерзительные творения младшего бога, и они вскоре познают всю мощь людей. Принцесса остановилась у основания ступеней, ведущих к трону, и повернулась к гостям. Шумно втянув носом в воздух и покачав головой, она продемонстрировала всем собравшимся свое недовольство. Ее спутник в черной робе, следовавший за ней по пятам, подал знак, и присутствующие рухнули на колени, выказывая почтение высшей расе. «Все вон!» — гневный голос демоницы пронесся по залу мощным порывом ветра. Гости засветились. Раздался топот множества ног. Люди толпились, спешили выполнить приказ, толкались, поторапливали друг друга, невзирая на их пол и положение в обществе. Перед принцессой Асмуара они все были равны. Приспешник демоницы подошел к застывшему священнику и подтолкнул его к двери. Богослужитель что-то жалобно проскулил про кару небесную, но, встретившись взглядом с Саани, последовал примеру остальных. «Вы прервали обряд бракосочетания», — начал я весьма спокойно, обжигая взглядом спину принцессы. Поднялся, кивком попросил супругу присесть и ни о чем не беспокоиться. Сердце сжалось от вида огромных карих глаз, смотревшихся чуждо на фоне мертвецки бледного лица. «Беата, не бойся, эта тварь не испортит нам праздник. Ты приехала в мои края не для того, чтобы терпеть нападки демонов». Я подавил порыв утешить девушку или хотя бы поправить прядь каштановых волос, чтобы моя принцесса не дрожала осиновым листом на ветру. «Бедная, видно, наслышана о злодеяниях асмуарцев, злейших и самых сильных врагов Райсана». Мои пальцы собрались в кулак. Я стиснул зубы, чтобы попытаться мирным путем разрешить назревающий конфликт. Одно неверное слово могло развязать войну. Нам этого не надо. Пока что. Захлопнулись двери. В зале воцарилась гробовая тишина, прерываемая лишь неровным дыханием моей супруги. Этот звук бил по ушам, распалял во мне гнев и подталкивал к грубости. «Нельзя, я должен быть сдержан». «Зачем пришли?» Демоница не произнесла ни звука и продолжила стоять ко мне спиной. Потешалась, намеренно тянула время, чтобы дать страху укорениться в наших сердцах и превратиться в нечто большее, неподконтрольное, сильное. «Зачем?» Едва не сорвался на крик, не вытерпев томительного молчания. «Адриан!» Обреченно выдохнула Беата. Ответом мне стал смех. Сперва тихий, но усиливающийся с каждым мгновением, вскоре превратившийся в устрашающий, от которого грудь заволокло обжигающим холодом. Если верить слухам о Саане, подобное поведение было ее отличительной чертой. Младшая принцесса Асмуара всегда тянула время, так сказать, мариновала добычу, подготавливая ее к худшему исходу. «Право первой ночи!» обернулась демоница и устремила на меня взор, кажущийся бездонным из-за черной подводки вокруг глаз. «А о чем вы?» — занервничала Беата. Я покачнулся. Корона поползла вниз, но тут же снова была возвращена на голову. Такое простое действие, однако именно оно помогло мне вернуть трезвость рассудка. Голубые глаза мерцали маниакальным блеском. Глядя в них, я не посмел усомниться в выдвинутом требовании, потому в попытке закрыть собой супругу сделал шаг назад и окончательно уперся в трон. «Что вы говорите, Адриан?» — потянулась ко мне Беата. «Это невыполнимо», — отрезал я. «Принцесса Саани Рейса, великая демоница, дочь младшего бога и первая наследница Асмуара». Я сглотнул, однако не опустил голову под действием выпущенной к нам силы. Она давила на плечи, подгибала колени, заставляла преклониться перед представительницей высшей расы. «Но я не буду сыном великого Тобиаса, если поддамся влиянию этой твари. Настоятельно прошу покинуть церемониальный зал. Вам здесь не рады. Ваше присутствие сейчас не к месту». «Наглый!» — скептически выгнула тонкую черную бровь демоница. Она подхватила юбку отливающего серебром платья и шагнула на первую ступень. Приближалась медленно, демонстрируя свое преимущество перед нами, простыми людьми, не обладающими и толикой магии, в полной мере недоступной никому из ныне живущих. «Адриан!» — протянула демоница, будто смакуя мое имя, и остановилась передо мной. Аура ее силы увеличивалась, делая девушку центром, если не всего мира, то хотя бы Райсана. Казалось, Сане подвластно все. Под ее незримым воздействием мои колени подгибались. «Твоя первая брачная ночь — моя. Но в честь праздника дарую тебе право решать, в какой позе будешь меня ублажать». Я едва не скрипнул зубами. Жаль, под рукой не нашлось меча. С удовольствием вонзил бы его в сердце Асмуарки. Даже представил, как проворачиваю его, и широкий пояс девушки блестит от влаги. На светлой ткани платья расплывается бордовое пятно, с уголка ее накрашенных темной помадой губ стекает струйка крови. А в глазах, уже не таких ясных и тоже отливающих серебром, застывает ужас. Потом она попыталась бы вцепиться в мой рукав, но я отступил бы и позволил упасть на колени. Передо мной. Перед тем, чей народ эти твари с незапамятных времен подчинили себе. Да, мы люди, во многом уступающие высшей расе, но никак не звери, которыми можно помыкать и командовать. Я перевел дыхание и посмотрел на демоницу в упор. Время моего деда прошло, а отца уже на исходе. Вот-вот настанет новая эра, где мы не будем раболепствовать, отдавать им в услужение жены детей, платить немыслимые налоги, чтобы создание младшего бога жили в роскоши и достатке. Я не позволю. Не советую делать глупостей. Подалась принцесса вперед и в носу защипала от пряного запаха ночных цветов, нежных, красивых, но очень опасных. Пальцы осторожно коснулись рукояти, висевшего на поясе клинка. Я достал его и пронзил воздух, не успев всего на долю секунды. Саня уже оказалась возле моей супруги, развернула ее к себе спиной и обнажила острые зубы. Сдержав воинственный клич, я ринулся к ним, но шею опалил холод меча, еще отдающего звоном. «Брось!» — предостерегающе произнес мужчина в рясе. Быстро оценив, как он держит оружие, какое расстояние до его руки, сколько нужно сделать шагов, чтобы спасти супругу, я решил пойти в наступление, но отвлекся из-за вскрика Беаты. «Отпусти ее!» — заорал я, собираясь оторвать Саане от шеи моей принцессы. «Госпожа Три!» — скрипучим голосом напомнил о чем-то мужчина, и от приставленного к моему горлу меча потекло нечто теплое. Я воспользовался моментом, отшатнулся, нырнул вниз, планируя резким движением выбить оружие из рук мужчины. Однако тот оказался проворнее, ответил ударом в висок и направил острие меча к животу Беаты. Принцесса оторвалась от шеи моей супруги и улыбнулась, обнажив ряд треугольных окровавленных зубов. Появилась картина, отчасти похожая на ту, что я недавно представлял. Темная струйка, стекающая с уголка ее губ. Вот только начало и продолжение разные. Девушка стерла пальцем кровь и опустила его в рот. Как это еще не прищурилось от удовольствия? Демоница посмотрела на меня из-под лба, с насмешкой, показывая свое превосходство. Мерзкая тварь. Я стоял в паре шагов от своей супруги и ничего не мог сделать. Точно знал, что от малейшего неверного движения меч проткнет ее живот. А Саани не упустит шанса еще раз вонзить зубы в хрупкую шею. Принцесса опустила Беату, и она безвольно рухнула на трон. Алым пятном на фарфоровой коже выделялся укус Асмуарки. Я не двигался, лишь накапливал злость, глядя, как острие меча медленно движется от живота к груди супруги, обещая в любой момент отобрать ее у меня. «Готов?» — загородила мне обзор демоница. «Чем скорее справишься со своей задачей, тем быстрее вернешься к своей любимой женщине». «Я тебя у...» — сорвалось озлобленное с губ, и я тяжело задышал, опасаясь поступить опрометчиво. Что демонам жизнь одной девушки? Такие, как Саани, убьют любого и глазом не моргнут. Им чужды милосердие, долг, уважение. Представители высшей расы не признавали никого, кроме своих собратьев. Почитали лишь силу, желаемое брали грубостью и никогда не заботились о чувствах других. Монстры, которых нужно истреблять. Чудовища, оскверняющие мир одним своим существованием. «Убью, так ты хотел сказать». Выгнула бровь демоница и коснулась острым ногтем моего подбородка. Она задумчиво нахмурилась и опустила вторую ладонь на мою руку. «Осторожно, Адриан, я могу воспринять угрозу буквально. Зачем лишние жертвы? Твоя супруга слишком молода, чтобы становиться вдовой». Зазвенел упавший на плитку кинжал, который Саани выдернула из моих онемевших пальцев. Насмешка в глазах принцессы сменилась леденящим душу холодом. Мне раньше не доводилось находиться настолько близко к этим тварям. Глубоко в груди зародился трепет. Несомненно, демоны — сильные существа, однако даже у них есть слабости. «Вперёд!» — развернула меня принцесса. «Граен, не выпускай девчонку из вида!» «Адриан, ты осознаёшь, что произойдёт с ней, если забудешь о послушании?» Я хотел посмотреть на Беату, однако демоница подтолкнула меня к боковой двери, ведущей к правому крылу замка. Подчиниться ей сейчас значит показать свою слабость. Я не спешил выполнять приказ. Думал, у меня есть выход. Смогу ли по пути обхитрить эту тварь и освободить супругу? Стража стояла в двух пролетах и возле лестницы. Я в состоянии забрать у одного из своих подчиненных меч и пронзить сердце Саани. Но успею ли? Я уступал ей в скорости и ничего не мог противопоставить магии, которой обладал каждый демон. Слишком близко, очень опасно и крайне унизительно. Я не сомневался в своих способностях и точно нашел бы способ, как защитить себя, но Беату... «Великая Саани Рейса!» Развернувшись, я упал перед ней на колено и с трудом выдавил отвратительное. «Прошу». «Граен!» — демонстративно приказала она, и слух полоснул новый вскрик супруги. «Она слишком далеко, мне не успеть». До побелевших костяшек, сжав кулаки, я поднялся и быстрым шагом направился к своим покоям. Казалось, двигался по острию ножа и вел по нему новоиспеченную супругу. Одно неверное движение ценой в жизнь, малейшее слово и вечность страданий. Я подумал сперва обмануть и повести их к темницам, где больше стражи, однако подозревал, что ничего у меня не выйдет. Не будь на кону благополучия Беаты, рискнул бы. Но принцесса мне слишком дорога, чтобы стать разменной монетой. Я не имел права потерять ее, и с каждым шагом все отчетливее понимал свою ничтожность, из-за чего презрение к Саани достигло вершины. Как стану королем, если не в силах защитить свою жену? Какой я теперь принц, если подчиняюсь какой-то демонице? Не встретив по пути никого из стражников, я распахнул дверь своих покоев. Вокруг царила подозрительная тишина. Я окинул взглядом тонувшую во мраке комнату, в которой отчетливо выделялась кровать, озаренная светом луны, и вспомнил о подарке младшего брата. Серебряный, зачарованный кинжал. Поговаривают, им можно убить любую тварь, будь то воер с непробиваемой броней или демон с усиленной регенерацией. «Граен, девицу в смежную комнату!» Тут же разрушила выстроившийся в голове план Саани. «Помни, если услышишь что-то странное или первый к тебе приду не я, убивай!» «Да, госпожа», — подчинился мужчина. «Адриан, нет!» — сдавленно крикнула Беата. «Прошу, не надо! Адриан, ты ведь не поступишь так со мной! Адриан, Адриан!» Я прикрыл глаза, чтобы не видеть супругу. Сердце обливалось кровью от звучания ее голоса, наполненного ужасом. Едва возникшее омерзение к себе тут же угасло, сменившись жгучей ненавистью к принцессе Асмуара. Слишком велик риск. Я не могу. Пока не могу. С каждым новым вздохом я все отчетливее понимал, что отомщу. Не сейчас, так потом. Найду способ. Надругаюсь над Саани самым грубым образом, который только позволит мое воображение. И не посмотрю, что она высшей расы, во сто крат сильнее, и парой движений способна лишить жизни любого человека и большинство демонов, ведь в ней течет кровь младшего бога. Я еще только наследный принц, за мной не стоит целый Райсан. Возможно, я кажусь бессильным, но разве не обстоятельства зачастую управляют нами, а им свойственно меняться, потому выигрывает тот, кто умеет подстраиваться. «Раздевайся!» — шепот на ухо. Застежки, шнуровка, несколько пуговиц. Я все делал машинально, неотрывно глядя на сундук, на дне которого лежал необходимый кинжал. Как достать? Смогу ли незаметно до него добраться? Я встрепенулся, почувствовав скольжение нежной ткани по коже лица. Повертел головой, сорвал повязку. «Ради твоего же блага советую не упираться», предостерегающе произнесла Саани и снова вознамерилась завязать мне глаза. «Не бойся». Ее пальцы дрожали, я уловил неровное дыхание. «Да ты сама боишься!» Усмехнулся и тут же почувствовал толчок в спину. Зацепился за ковер, врезался в кресло, зазвенела разбившаяся передо мной ваза, по полу покатился тяжелый подсвечник. Я выругался и потянулся к повязке, но на руку легли холодные пальцы. «Доверься мне». «Ни за что в жизни», — грозно процедил, повернув на ее шепот голову. «Я предпочту умереть, чем подчинюсь такой...» Она резко развернула меня и толкнула в грудь. Я рухнул на кровать, расставив руки, и сдержал порыв обратно подняться. «Этой ночи не бывать. Я обязан справиться с монстром в юбке и не упасть в грязь лицом перед Беатой». Напрягся от легкого прикосновения к животу. Вспомнил, в какой стороне сейчас находится сундук с кинжалом, мысленно рассчитал расстояние, задумался, как обездвижить тварь с тихим шелестом, делавшую что-то возле кровати. Дождаться, пока разденется, и вырубить? Нет, выбрать нужную позу и тогда приступить к действиям. Она ведь обещала. «Я сверху», — сказал, едва под весом девушки слегка прогнулась постель. «Ты сама предоставила мне право выбрать позу». Послышалась легкая переступь босых ног. Саня будто передумала и потому слезла с кровати. Я замер в ожидании ответа. «Почему медлит? Демонам не свойственна нерешительность». «Хорошо», — неестественно резко ответила девушка. Я попытался сесть, но она толкнула меня в грудь. Прошлась пальчиками по плечу, застыла возле шеи. Кожу защекотали ее шелковистые волосы, а в месте, где совсем недавно острие меча давило на мое горло, я почувствовал прикосновение холодных губ и неожиданно горячего языка. «Вкусная!» — ядовито поинтересовался я, подозревая, что Саане слезала мою кровь. «Сойдет!» — уже не так скованно ответила принцесса и взобралась на меня. «Помнишь, я сверху!» Не скрывая презрения, заявил о своем праве и вместе с ней перекатился, заняв подходящую для нападения позу. «А теперь держись, тварь!» Мысленно усмехнулся и поцеловал, чтобы притупить бдительность принцессы и в подходящий момент связать ей руки своей же повязкой. Не удержался и со всей ненавистью укусил ее за нижнюю губу, получив в ответ лишь короткий грудной рык. Во рту разлилось нечто горькое. Кровь? Решив не обращать внимания, положил ладонь на ее шею, сдержался, чтобы не начать душить, уже ликовал и предвкушал победу, заскользил рукой вниз, не сразу заметив, насколько резко все изменилось. Ход мыслей, действий, желаний, одурманивающий запах ночного цветка, вперемешку с холодной свежестью идеального тела, вид бездонных голубых глаз, чарующе светившихся в свете луны. Когда исчезла моя повязка? Почему внутри все переворачивалось от любого ее вздоха, стона, скрика? Зачем пробовал Саня на вкус, исследовал каждый изгиб, доводил девушку до исступления, оценивающе скользил взглядом по совершенным формам, поражаясь тонкости талии и красоте груди? С какого момента потерял контроль над самим собой? Зачем сделал то, чего делать и не собирался? Что, в конце концов, со мной произошло? «Грайан, поспешим!» — выпорхнула из спальни демоница. Хоть при человеческой девушке она старалась выглядеть величественно, дерзко, с присущим ее расе высокомерием, старый слуга заметил талику смущения и горевшие диким огнем голубые глаза. Он обошел пленницу, продолжая приставлять к ее груди меч. «Ведите себя смирно!» — вкрадчиво посоветовал мужчина и поторопился за госпожой. «Мы должны успеть до возвращения Олгора с его свитой», прошептала демоница, едва они по пустым коридорам добрались до восточной башни. «Еще полно времени», — пытался успокоить ее слуга. «Если что-то пойдет не так, я вас обязательно прикрою». Принцесса бежала вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступени. Придерживала подол платья, подчеркивавшего ее фигуру. Тяжело дышала, волновалась. Обычно дети младшего бога относились к жизни спокойно. Даже смерть не вызывала в них страха, лишь желание посмеяться ей в лицо и побороть. «Госпожа», — догнал ее Грайан только на крыше, — «вы в порядке?» Она перевела взгляд на темнеющие вдалеке силуэты гор, за которым и начинались земли ее семьи, Асмуар. Саани Рейса подставила лицо нежно-голубым лучам луны. Жестом руки остановила слугу, стоило мужчине двинуться к ней. Опустила голову и все же посмотрела на него. «Я была с ними слишком груба». «Госпожа, это всего лишь люди». «Да, люди, и это они нашли клинок душ». «Они виноваты в нападении. Они убили моих родных. Подозреваю, здесь замешана королевская семья. Возможно, даже Адриан». Это имя демоница произнесла с еле уловимым придыханием. «Неважно, сейчас это последнее, о чем стоит думать». Грайан не имел права лезть в дела господ, однако очень хотел посоветовать Саане Рейсе отступить и подчиниться. Она слишком юна, чтобы занять трон Асмуара. В ней с малых лет никто не видел владычицу самых обширных земель демонов. Братья и старшая сестра — вот кому была уготована участь унаследовать и возвысить страну. Только не ей. Младшая принцесса не справится. Даже несмотря на сегодняшнюю преждевременную инициацию, демоница не успеет накопить нужную мощь. Улучив момент, Грайан быстрым движением руки снял с девушки невидимую вуаль и снова застыл в неглубоком поклоне, спрятав зачарованный предмет за спиной. Господа видят и слышат не все, что следовало бы. За этот поступок его накажут. Возможно, убьют, если узнают. Грайан, все потеряно. Плечи демоницы опустились. «Нет, госпожа, не говорите так. Смотри», — показала она ладонь, которая сияла в белых лучах. «Лунная магия. Что я смогу с ее помощью? Мы обречены, Грайан. Почему не огонь? Почему не яростная мощь, как у Дариена? Или несокрушимая сила, как у Владша? Луна, Грайан, луна!» Демоница осмотрела с двух сторон свою кисть и подняла глаза на верного слугу. Лишь ему изредка доводилось видеть настоящую Саани Рейса. «Скажи правду, Грайан, лучше сдаться», — трезво оценивая ситуацию, спросила принцесса. «Нет смысла тешить себя пустыми надеждами, мне не справиться, особенно с такой магией». «Вы дочь младшего бога», — начал было слуга убеждать ее в обратном. «Наверное». Взгляд Саани Рейса потух. Она снова посмотрела на свою руку. Встрепенувшись, мужчина склонился в глубоком поклоне и запричитал. «Простите, я посмел усомниться в ваших способностях. Вы последняя из рода Асм, единственная неповторимая. Вы превзойдете почивших братьев и тем более сестру. Вам уготована великая судьба. Вы истинная дочь вашего отца». «Не переигрывай!» Принцесса осталась недовольна. Лесть не тронула ее. «Превращайся! Нас еще ждет долгий путь». Слуга взмахнул широкими рукавами, и над головой Саани Рейса появилась небольшая черная птица. Демоница передернула плечами, еще ощущая неудобство, и прыгнула. Ее подхватил магический вихрь, понес к белеющей среди густого леса поляне. Вскоре они скрылись из виду, покинув нейтральные земли, и никто на этих двоих не обратил внимания. Почти никто.